сегодня, когда представители правящей группы говорят о новом мировом порядке, который стал общепринятым термином, часто берется в кавычки, а часто и не берется теперь уже конец, то мы должны понимать, что речь идет об очень хорошем законопированном замысле. Именно так это слово можно перевести на русский язык. Проект, который они выдвигают, это есть замысел, который имеет свои основы религиозные формы. И поскольку главное оружие наших противников – это сокрытие смысла, осуществляемого ими действия, переворачивание и подмена понятий, то нашим главным оружием должно быть, соответственно, следующее – называть вещи своими именами и давать истинный смысл тем понятиям, которые они используют и употребляют. И если мы это будем делать, основываясь на священном писании, которое единственное дает нам спасительное знание, то мы приобретаем возможность противостоять этим планам не только на экономическом и на политическом уровне, но самое главное на уровне духовном. А не случайно один из пророков современного оккультного движения Нью-Эйдж, самого мощного оккультного движения, которое фактически составляет как бы ядро нынешней, и война без крови. Это будет война, которая будет осуществляться между религиями на ментальном уровне. Именно на ментальном, то есть речь идет именно о духовной борьбе. Поэтому для того, чтобы понимать, с кем мы имеем дело, что скрывается за этим глобальным проектом, что исповедуют те люди, которые его осуществляют, я думаю, что мне надо в первую очередь смотреть, каковы религиозные корни их планов. О чем идет речь? Ну, сегодня человечество, как вы знаете, пугает апокалипсисом, что стало самой популярной модной темой. Мы видим это в литературе, мы видим это в кино, мы видим это по телевидению, на конференции. То есть, еще раз хочу повторить, эта тема фактически стала сегодня не просто именно модной. И при этом часть человечества, которая погружена в потребительский образ жизни, она на это уже никаким образом не реагирует абсолютно, поскольку они даже не пытаются как-то осмыслить какие-то физические аспекты своего бытия, поэтому рассчитанные эти апокалиптические порядки никому не являются части человечества. Для них, для хозяев мира, это часть людей как бы дебилизированные, они просто это не принимают в расчет. Эти апокалиптические темы, они создаются расстройчиво с другой частью общества, для мыслящих, думающих. И здесь ставится совершенно четкая задача напугать, да, подвергнуть депрессию, глубокую депрессию, после которой фактически с такими людьми можно будет уже осуществлять и реализовывать соответствующие планы. При этом новый мировой порядок, о котором они говорят, представляется как средство решения тех общих мировых проблем, которые могут привести к катастрофе. И для тех, кто понимает, откуда действительно идет угроза мира, для таких раскручиваются соответствующие другие теории заговора, которые якобы разоблачают эти планы. Вот. Но опять-таки они имеют цель внушить тем людям, что как бы они ни сопротивлялись, как бы они ни противостояли, то большой брат уже смотрит на тебя, все уже готово, все уже предусмотрено для того, чтобы установить тотальную власть, и это исключает какую-либо возможность избегнуть тотального рабства и сопротивления бесполезно. Вот именно в таком духе, такие подходы сейчас, они наиболее популярны, и именно они определяют фактически всю основную направленность этой пропагандистской кампании. Поэтому, чтобы понимать еще раз, это подчеркиваю, духовный смысл, да, и духовные корни, религиозные корни этого проекта, мы должны в первую очередь обратиться к Священному Писанию, поскольку они узурпировали у нас это Священное Писание, они узурпировали Откровение. Что они сделали? Они взяли это Откровение, да, и растолковали его по-своему. То есть они у нас его выкрыли. И основной части человечества не дается понимание, истинное понимание Откровения. То есть говорится о том, что придет Антихрист, говорится о том, что будет катастрофическая ситуация, установится на порядок, но не говорится о том, что будет, придет после Антихриста, будет второе пришествие Христа. Вот если мы посмотрим на это новый мировой порядок, с точки зрения, сквозь призму Священного Писания, нам все представляется совершенно в ином виде. И тогда и главное оружие подмена понятий, подмена смыслов, она превращается фактически в оружие их уничтожения. Вот именно на этой теме, о том, что представляет собой, как мыслили, как понимали последние времена наши православные мыслители, я и хотела бы остановиться. Естественно, я не буду брать тему толкования апокалипсиса на себя, это слишком непосильная для меня задача, и потом я не могу себе этого позволить никаким образом. Я хотела бы остановиться только на, опять-таки, отдельных аспектах, которые позволяют рассмотреть ее в плоскости чисто исторической. Поэтому хотела бы вспомнить опять Льва Александровича Тихомирова, который в своей замечательной книге «Религиозные корни», «Религиозные основы», «Религиозно-философские основы истории», последний глав посвятил специально этой теме, причем, хотя он жил за 100 лет до наших нынешних времен, но, извините, он предугадал и предвидел все то, что фактически будет сегодня, не зная, не имея возможности увидеть конкретные формы, да, или как это все осуществится. Но основную тенденцию и суть происходящего он прекрасно описал. Так вот, возвращаясь к Льву Александровичу Тихомирову, надо сказать, что когда он описывал последние времена и анализировал отдельные толкования светских авторов этого явления, то он подчеркнул, что большая часть исследователей говорит о том, что фактически те последние страшные времена, которые становятся, будут следствием царения всеобщего материализма и атеизма. И вот противовес им Лев Александрович говорил, что в реальности, если говорить о том, как это откровение было механизмом, который той власти, которая готовила приход Антихриста, то материализм и атеизм являются уходящим явлением, поскольку та власть, которая будет установлена, это будет власть магическая, основывается на оккультном мировоззрении. Еще раз хочу подчеркнуть, что это было начало 20 века, когда фактически оккультные течения, наиболее ярким представителем, которым мощным представителем было теософское общество, они тогда только зарождались, они тогда только пускали свои формы. Но, тем не менее, Лев Александрович уловил эту основную тенденцию, но видел и внеся это, так сказать, на будущее, показал, что фактически именно это и станет основной силой, которая сможет заставить само человечество по доброй воле фактически привести к власти существо, которое будет его уничтожать. Вот это вот была главная проблема, которую он пытался решить. И он писал следующее, что материализм, он не является вершиной отступления. Высшая степень отступления может состоять только в переходе на сторону другого Бога, на признание высшим существом мира, или более желательно не Бога, а некоторую другую духовную сущность, которая будет Бога заменять. То есть она его не обретает, как атеизм и материализм, она его признает, но она его вместо него ставит другую, более высокую точку зрения сущности. И вот переход на сторону этой личности и старание помочь неизвестности Бога, вот это и есть высшая степень апостасии, а никому образом не материализм и атеизм. О том же самом говорил апостол Павел, что этот человек греха, сын погибели, будет превозноситься выше всего, называемого Богом, и сядет в храме как Бог, выдавая себя за Бога. Также сказано в Апокалипсисе, в то время как вся земля поклонится закону дьяволу, который дал власть зверю Антихристу, а также поклонится самому зверю, который отрез уста своей готовы на Бога. Вот все это, естественно, не материалистично, не атеистично. Бог признается существующим, но с ним начинается борьба в пользу сатаны, в пользу зверя. Вот это активное вступление, это борьба против Бога. И вот Лев Александрович писал, что обращение такого отступления уже можно обнаружить и в наше время, то есть это было начало 20 века, но это было пассивное отступление и немногочисленное. Но материализм и атеизм, он создавал почву для того, чтобы вот эти вот зачатки, да, эти отдельные проявления этой апостасии, чтобы они имели возможность формировать для себя социальную базу, И дальше он очень точно указывает, что для перехода к активному отступлению нужно, чтобы материализм сменился в какую-то другую форму, новый мистицизм, при которой только и возможно появление нового Бога, и эта форма найдет в себе себя ясную и четкую доктрину, когда все будет уже подготовлено. То есть материализм, атеизм выполняет следующую задачу. Он выполняет задачу размывания христианства, размывания веры истинного Бога и подготовить почву для укрепления новой мистической доктрины. Тогда уже, поскольку движение теософское, движение теософского общества, которое было, как я уже сказала, наиболее такой разработанной формой оккультизма, уже пустило свое корни, то Лев Александрович, имея возможность изучать это движение, писал, что они уже включают в себя такие понятия, которые дают возможность в будущем делать это учение. В частности, теософия уже использовала тогда учение о великих душах, которые почти соединяли с собой Бога. Говорит, если дальше эти великие души сложатся все в единую систему, тогда это мировоззрение, получив четкую совершенно финальную форму, начнет вытеснять все остальное. Также интересно, что Лев Александрович объяснял, что скорее всего, представительница этой новой доктрины будет жена Бодейна, то есть это часть от кого-то, это часть от Христовой Церкви, естественно, речь шла о католической церкви. Но когда Антихрист будет установлен, то за ненадобностью жену при Бодейну дарят. И дальше установят уже новый порядок, который будет основан на вот этой вот мистической власти. Таким образом, когда этот антихрист установит свою власть, то главным законом будет, во-первых, народные массы, второе, естественно, своими силами будет черпать проблему будущего самым весом, который мы попадаемся называется весом. Значит, народные массы — это море. Вес – это бизнес. Вот, отец у нас выходит как раз из бизнеса, из народных масс. Почему же народ, почему же масса примут этого антихриста, то есть он будет осуществлять фактическое уничтожение народа? Ну, во-первых, потому что антихрист будет нести в себе идеи вавилонской кузницы, то есть он будет нести идею, ну, закамуфлированную истинную веру Бога, а во-вторых, это будет обусловлено политическим фактором, то есть близость страшных революционных переворотов, которые поменяют сами основу государственного устройства. Царится всеобщий хаос. Будет разрушено государство, будут разрушены все формы социального общежития, будут разрушены все нормы. И вот в этом хаосе человечество само, да, потребует, попросит прихода, восстановления власти того высшего существа, которое восстановит прежний порядок. Он будет контрреволюционером. Он будет консерватором, контрреволюционером, но когда он явится и начнет восстанавливать якобы этот порядок, то этот порядок будет еще более революционный, чем тот порядок, который мы праздник. Поскольку он приведет человечество уже к перевороту основ вселенского бытия, то есть неспровержение власти Бога. То есть речь идет о достижении сверхъестественного могущества. И вот с ним для человечества наступает момент сознательного человека Божия и сатана Божия, который имеет задачу проснуть власть Бога и поставить высшие мировые силы человека и дьявола. Такой задачи никто еще поэтому не ставит. И на эту задачу не решать артист. То есть фактически произойдет полная узурпация власти Бога, когда ему будет поклоняться как Богу. И это даст ему безграничное могущество и божественное значение. И эти идеи, самые интересные, они будут известны до того, как Антихрист станет царем. То есть подготовка к этому будет мощная, осуществляться заранее. Говоря о программе Антихриста, Лев Александрович тоже подчеркнул, что его миссия будет заключаться в том, чтобы осуществить магическую и мистическую власть. И в его лице человечество фактически овладеет высшей властью над всеми силами Вселенной. Вот это и есть его программа. И для этого главное средство использования магии, использование магии – это существенная черта правления, отеклится так как суть его программы именно в этой магическом, мистической стороне управления, при которой уже не понадобится ни государственной формы, ни политической, ни экономической, ни финансовой, ни политической власти. То есть это действительно будет управление на магическом уровне. Как конкретно, в каких формах будет осуществляться тогда, естественно, Лев Александрович предупредить не мог, поскольку это было начало 20 века, он не пережил, естественно, ни информационной революции, ни информационных технологий, ни электронных технологий, этого Лев Александрович не видел. Но то, что он написал, фактически полностью вписывается в то, что мы видим сегодня. Он писал, что антихрист будет управлять с помощью тех психических энергий, которые будут накапливать его последователи, да, его сторонники. Что они будут делать? Они будут одинаково и гармонично настраивать свою волю, подчиняя ангелов и управляя ими. Речь идет, конечно, о падших ангелах. И вот это он называл психическими батареями. То есть, понятно, сильность – это общество фактически будет управляться сатаной. Причем это будут делать сами люди, полностью подчиняя свою волю воле сатане, сознательно, добровольно, и аккумулируя это все и создавая таким образом как бы основу для вот этого нового порядка. Вот я еще раз хочу подчеркнуть, что когда я читала Льва Александровича, то, конечно, меня удивило, насколько точно тогда, когда еще в начале века даже не думали о каких-то современных новых формах информационного воздействия или виртуального, да, он электронных технологий, но смог это все предвидеть и очень точно показать. Ведь магия – это не просто некие колдуны, да, старички, старушки, экстрасенсы. Магия – это более серьезные вещи. Когда сегодня мы говорим об информационных технологиях, то меньше всего мы как раз задумываемся о том, что это и есть как раз высшая форма магического управления. Нам это совершенно непонятно, потому что человек погружается в совершенно другое состояние, не свойственно нормальной логике, и осмыслить это, к сожалению, не нужно. И вот сегодня мы видим как раз, как все это реализуется, и можем говорить, что уже совершенно откровенно, кто и как готовит приход Антихриста. То есть мы видим, что действительно подготовка апокалипсиса – это очень хорошо управляемый процесс, прекрасно рассчитанный, который имеет целую армию в своем подчинении и который реализуется шаг за шагом, выполняя определенные программы. Поэтому я думаю, что наше внимание надо сосредоточить на том, все-таки какова цель этой программы, чтобы понять, какова цель этой программы, необходимо, конечно, рассмотреть, каковы религиозные корни той системы ценностей, того мировоззрения, которое придерживается или общество мировой элиты, которое этот процесс готовит. Надо сказать, что мировая элита, а не ядро элиты, оно имеет такое эзотерическое мировоззрение, которое уходит своими корнями по древним Кабу, в тайном эзотерическом учении эгоизма, но которое наиболее ярко помню, появилось в другом варианте Каббалы – мистицизм. И далее передавалось посредством тайно закрытых сект и масонских лож носителям власти на протяжении многих веков. Что собой представляет гнозис, который является фактически матрицей или ядром этого мировоззрения? Это пангеистическое учение, которое стало результатом смешения греческой философии, мистериальных греческих культов, смешения с египетскими, вавилонскими, зороастрийскими, иудейскими верованиями, но которое выдавало себя за эзотерическое, то есть тайное учение Христа, которое было передано посвященным. При этом сходство с каббалистическими воззрениями носится так велико, что многие исследователи невольно позволили то в мистицизм из каббалы, то наоборот каббалы из мистицизма. Что здесь надо подчеркнуть, что, во-первых, прогностиков было множество и множество лучей. Это десятки, да, направлений. И архитектор Юпитер, Ганимед и прочие, которые мы здесь перечисляем, далее, они не представляли собой какого-то единого целого своего числа. Вот. Это была фактически формы, которые выражались в эзотерических мистериях со своими обрядами посвящения, то есть в культе. И гностики облекали свои знания в своеобразную аллегорическую форму, которая напоминала восточный космогонический и теософский мир. Ну, теософия — это древний термин, который пришел от Платона, обозначает он божественную мудрость, теософия. Гностики принимали по теософию философскую систему, которая пыталась стимулировать религию и рациональное сознание. И утвердить на этой почве за единую этику, единую универсальную принцип. Но тем не менее, несмотря на это разнообразие, есть некое ядро, которое составляет случай гностического учения. В основе всех этих систем лежит разделение или идея о существовании двух миров света добра, которые представляют есть знание, представляет собой знание, да, и мир тьмы и зла. Это не знание. Вот откуда явился свет добра. Свет — это есть божественная сущность, божественное существо, которое гностики не могли точно определить, из которого выходят, так сказать, да, другие духовные сущности. Чаще всего они использовали понятие для Рома, как бы, да, сумма вот этих духовных сущностей. Это и есть, так сказать, существо Бог добра. Но порожденный им и это существо, которое создает и злой мир материю, и, соответственно, между этим новым Богом и злым Богом начинается борьба вечная и неприходящая. Что касается человека, то человек стал следствием пленения его духовной сущности светлой злой материей, телом, плотью. Поэтому смысл жизни гностиков путается в одном, в том, чтобы избавиться от этого злого материи, от этой плоти, и вернуться обратно в прежнее состояние вот этого, да, недочастицы этой духовной сущности. Чтобы этого добиться, необходимо изучить, да, освоить вот это эзотерическое учение Христа, который является посвященным, и который сообщает вам это знание посредством гносиса, то есть магии, и магических действий. И таковым посвященным является Христос, которого гностики называют Люцифером. В итоге все учения, все конструкции переворачивают совершенно христианское учение, потому что Бог творец выступает в качестве злого сатаны и мурга, а сатана нашему выступает у них в виде доброго, да, светлого начала Люцифера Христа. То есть вот произошла коренная подмена, которая затем давала возможности тем, кто следовал гностическому учению, разобраться и понять. И поскольку все это они подавали удивительно хорошо в работанной рациональной форме, еще в форме культов, да, то, естественно, учения это были крайне популярны. Но надо выделить еще два очень важных момента, которые отсюда истекают и которые определяют фактически матрицу всех идущих основных оккультных учений, которые на протяжении всех этих веков преемственно передавались и сегодня были мощные оккультные направления, которые фактически сегодня направляют нашим сознанием. Первая — это идея. Значит, это идея того, что знания могут получить далеко не все, а только избранные. Отсюда идея избранности, которая очень четко делила людей, да, на два разряда. Не гностиков, даже не пионы, это были не два, это были три разряда людей, которые свыше данных, так сказать, да, уже с том судьбой были разделены на совершенно не определенные барьеры. Первые — это были духовные, это так называемые пневматики, эти существа, люди, которые живут духовной жизнью, которые способны освоить это знание и спастись. Далее шли люди душевные, психики, да, которые обладали только чувствами, но не могли высшего духовного состояния. Дети — это были плоские существа, от слова «сом» называли соматики, сом-тело, которые совсем ни к чему не могут. И, соответственно, получалась очень интересная картина, что ни соматики, ни психики, они не имели возможности спастись, какой бы образ жизни они ни вели, какие бы ценности они придерживались, они подлежали уничтожению. В то время как спастись могли только высшие духовные пневматики. Это первый момент, так сказать, да, так четко, как у гностиков нигде никогда никто не утверждал разные категории человечества, да, разные категории лиц, которых свыше дана разная судьба. Второе положение очень важное, которое надо отметить, исходило из того, что поскольку тело – это зло, в котором живет человек, то фактически человек не отвечает его душу, его дух, он не отвечает, так сказать, за то, что делает тело. Значит, все грязные дела, все нехорошие грехи – это последствия или следствия деятельности тела и души, вот этой психики. В то время как духовная сущность, она оставалась как бы сама по себе, не будучи связана с телом. Да, ее задача была от этого тела, от этой души избавиться и попасть в вот эту высшую природу. К чему это приводит? Говорит, к тому, что фактически гностики снимали ответственность за свои грешные поступки, себя перекладывали как бы на тело, которое к ним не относилось. Вот, то есть тоже была дана удивительная, абсолютная форма нравственной безответственности. Опять-таки ссылки на то, что тело чужое, душа чужая. А отсюда полное неприятие морали, да, традиционной морали, этики, отсюда отрицание фактически всего каких-то четких определенных моральных норм. И это приводило к тому, что гностики считают удивительным образом две формы. С одной стороны, аскеза, жесткая аскеза, да, такой, вытекавшая из презрения к телу. С другой стороны, страшная распущенность, оргии, половые распущенности и прочее тело, которые тоже опять-таки объяснялось вот этим презрением к телу. И отсюда отрицание, соответственно, продолжение рода, отрицание прекращения запрет на рождение детей, если дети все-таки начинались, то их нужно было убивать, то есть право на аборты, прекращение, ну, то есть садомия, педофилии, совместные оргии, заканчивавшиеся, как правило, самоубийством части группы товарищей. Вот. Все это, опять-таки, исходило из этого презрительного отношения к телу. Вот. И современный человек, инициированный гносис очень активно, не отдавая себе в этом отчета, и то, что совершается сегодня, мы видим, действительно имеет глубоко религиозные корни. Конечно, интересно, что многие из тех, которые этим занимаются, сами этого не понимают, но фактически они воспроизводят именно вот эту вот религиозную модель. Дальше надо сказать, очень важно иметь, что гностис он связан с каббалой очень тесно. И ну, не знаю, в какой степени гностиса было такое учение о человеке развитой, как это было в каббале, но тем не менее, да, тем позже, когда гностическое учение наложилось на каббалистическое, то это опять-таки привело к такому некому оккультному взрыву. Дело в том, что учение каббалы очень четко дано понимание и божества, и человека, рожденного от этого божества, как андрогина, то есть как существа бесполого. То есть каббала, которая имела, представляла собой чисто пантеистическое учение, она перекладывала на божество понятие чисто человеческие. Поэтому если у нас божество вне измерения, и поэтому не можем говорить о человеческих категориях, то там, поскольку это пантеистическое мировоззрение, Бог и человек, и природа пребывают в одной сущности, соответственно, эти категории чисто человеческой природы накладываются на божество. Поэтому Бог андрогин. Первый человек – это тоже духовный андрогин, который во время материализации разбивается на два пола – мужской и женский. Это каббалисты рахуют как некую катастрофу, причем вселенского масштаба. Поэтому смысл жизни человека по каббале – это возвращение прежнего духовного состояния, освобождение от этой прежней природы, плоти. То есть мужской и женский пол, мужчина и женщина рассматриваются как катастрофу, как патологию, да, как ненормальное явление. Значит, соответственно, смысл жизни, освобождение их уже, если это возможно, при нынешней жизни мужчина должен выбирать себя частицы женского, женщина должна выбирать себя мужчиной. мужского подготавливаю кого-то, так сказать, да, на очищение, возвращаем этот образ. То есть мы видим все знакомые мотивы, мы видим, да, ту же самую звездную схему, которая сегодня у нас уже представлена в правах международных политических организаций, то, что религиозные формы сообщаются, в принципе, модель поведения абсолютно та же. Значит, внутренние иудейские системы, они передавались через оккультное общество на протяжении Средневековья. Наиболее яркое выражение это полное слабое катары. Затем мы начали принимать нового времени. Учение тщательно бережно сохраняли гуманисты, разинквизиторы, масонство, так сказать, всех видов. И в новейшее время оно сконцентрировалось уже в современных тайных оккультных обществах и организациях, которые целое море, но которые придерживаются того же носика каббалистического мировоззрения. Вот, кстати, интересно, что символ Розенкреца, который составил в конце 17 века базилию Валентина, как раз и представляет собой андрогина, черный, белый, который представляет собой высшую духовную сущность, а попирает он дракона, каковым является по-нашему Борис, а не это сатана. Вот. И сегодня наследники этого мировоззрения представлены целой сетью тайных организаций. Их целое множество, значит, во Франции это организация ВИК, которая наследовала идеи синархистов. Синархисты французские, это движение, которое было создано во второй половине 19 века, начале 20 века, которое объединяло тайным образом всю оккультную верхушку Франции. В Англии это круглый стол, это фагианское общество, которые действовали под видом научных, так сказать, вполне рациональных обществ, в котором состояли Гербер Торрес и Бернард Шоу, о которых мы знаем как рациональных мыслителей, как философов, как социалистов Бернард Шоу, да, зачастую на то, что реальность это люди придерживались оккультного мировоззрения, об этом известно меньше. Далее это дарвинисты, это эволюционисты, евгеники, сексологи. Именно они составляли все и составляют до сих пор основное ядро этих тайных обществ. Это общество пилигримов, это Королевский институт международных отношений, Совет по международным отношениям, Бильдерберги, Римский клуб, трехсторонняя комиссия, это организация «Череп и кости», это Бакинская роща, Европейский круглый стол. Целое сонмище организаций, о которых мы сегодня говорим как об организациях политических, идеологических, я хочу подчеркнуть, это оккультная организация, которая исповедует оккультное мировоззрение. Вот. Ну и Бильдербергский трехсторонний комиссий находится под очень честной, то есть тщательной опекой еврейской масонской организации НАИПЭЛИ. Вот когда начинаешь изучать биографию всех политических деятелей, прошлого и современности, то поражаешь, насколько тесно они между собой взаимосвязаны, фактически они представляют собой одну большую семью. Вот, либо, значит, это член фабианского общества, либо это член фабианского клуба, либо трехсторонней комиссии, как правило, связанные с НОЭДЖ. Вот, так сказать. Но нам они, для нас они выступают в какой-то либо одной роли, да, либо политические деятели, либо общественные деятели, либо известные ученые. Вот, каково, например, был Хаксли, или штабиолог, который на самом деле тоже был связан со всеми этими структурами, и когда он, как мы позже коснемся, возглавил ЮНЕСКО, то он стал первым генеральным секретарем ЮНЕСКО, то у него была совершенно четкая программа действия, которая полностью отвечала планам гностиков-каббалистов. А мы позже мы это рассмотрим. Просто облекалось это в такую форму, чтобы человечество не поняло смысл происходящего, не осознала, так сказать, да, тех целей, которые они ставят. Но все-таки, опять-таки, наиболее четко выражена система ценностей вот этого оккультного современного течения является движение Нью-Эйдж, о котором, если вы обратили внимание, последние годы очень мало говорят. О нем он стал, как бы, так сказать, пиком его популярности стали 90-е годы, причем начало 90-х годов, как раз когда у нас осуществлялась перестройка, масса литературы выходила у нас, если вы помните, книжные магазины еще до философии были за этой литературой. Затем, так сказать, как бы эта мода прошла, как-то все успокоились, о нем еще вроде бы стали забывать. На самом деле речь идет о том, что он перешел как бы в новое качество. Понимаете, вот когда он был нарывом, так сказать, да, на ником, он был виден, о нем говорили. Теперь, когда этот новый шел внутрь, во весь организм пропитывает себя уже человеческое сознание, о нем говорить не надо, поскольку он перешел как бы к следующему этапу своей деятельности. Так вот, Нюэль представляет и сегодня ту самую архетипную ядро, которую, на основе которой формируется сказать, все знания, вся система ценностей нынешней глобальной верхушки. Главная идея, значит, учение это основано на теософии Елены Блаватской, которая первой очень четко сформулировала идею о новом мире как о мире совершенно нового человеческого качества. Да? То есть речь идет о новом мире, который будет создавать человек иного природы, человек иного качества. Она утверждала, что новым мир будет править обладающий более развитым разумом, формирующий шестая раса, которая начнет подготовление седьмой расы, а вот эта седьмая раса, это самое интересное, она будет представлять уже из себя чистых духов. И с появлением вот этих чистых духов фактически завершится цикл земного развития, и человечество переселится на другую планету, чтобы начать новый цикл. Ну, надо сказать, что напоминают эти люди, конечно, тех самых да, существ, о которых знали гностики и каббалы. И надо сказать, что теософия она стала как раз той самой огромной воронкой, в которую в области культуры, через которую знания древнего Востока и оккультизм передавались в современной западной цивилизации. Вот. И Нюэль является сегодня преемником учения Блаватской. Это мировоззрение, которое проникло сегодня, пронизывает собой сегодня программы ООН, программы ЮНЕСКО. Мы не можем этого осознать, потому что формулировки даются в такой форме. Еще раз хочу подчеркнуть, рациональные, чтобы смысл духовно не был ясен, но тем не менее, когда мы посмотрим, кто составляет эти программы, кто их разрабатывает, как и цели, мы совершенно явно увидим, что речь идет именно о подготовке того самого нового человечества, который должен принять правитель, который будет управлять с помощью магии. Все очень просто. Вот, но эта простота не должна быть видна. Ну, надо сказать, что вот Нюэль под видом многообразия, он тоже не представляет собой некого единого течения или движения, как-то хорошо структурированного, институционализированного. Это целая сеть организаций, движений, течений, которые подают себя различным формам, но между тем, за всем этим скрывается тоже единство мировоззрения, которое было характерно и для гностиков. И определяется оно особым мистическим отношением жизни, в основе которой являются все те же самые идеи. Все единства, магический пантеизм, гностицизм, синкретизм, то есть объединение всех религий, ожидание эволюционного скачка, реинкарнация и, самое главное, глубинная экология. Глубинная экология, то человек и космос составляют единое целое. То есть человек входит с природой в мистическое общение. При этом обожествляются все, да, обожествляются животные, обожествляются растения, обожествляется космос. И нам станет понятно, почему в 1973 году ЮНЕСКО приняла декларацию о правах животного, в соответствии с которым животные, ну, те же права животных должны были определяться тем же законом, что и человек. То есть фактически мы видим чистое пантеистическое отношение к действительности. Наиболее влиятельными пророками Нюэль считали Анни Бесант и Элис Бейли, которая основала в 1922 году издательство компании «Люцифер» в Лондоне, но затем, так сказать, чтобы уж так явно не называть критических оптиков, она переименовала издательство «Люцистраст» в 1928 году. И надо сказать, что эта организация, получив важнейшую организацию Нюэль, занесена в реестр экономического и социального совета ООН. И далее надо сказать, что именно с Люцифертрастом связаны все ведущие организации ЮНЕСКО и ООН, которые занимаются проблемами развития человечества, которые занимаются проблемой контроля за рождаемостью, которые занимаются, разрабатывали идеи нулевого роста человечества, нулевого роста демографии. То есть фактически Люций Страсс является как бы головной организацией римского клуба и всех тех структур, которые связаны с ним в единое целое. Ну, я так поняла, что у меня времени уже не осталось, поэтому я заранее предупредила, что к этой теме он только подходит. И я даже, так сказать, даю маленькие тулики того, что хотела сказать, видимо, не успела. Вот. Но все-таки я думаю, что главный мысль, и мы уже, наверное, будем этим ограничиться, я, наверное, все-таки донесла, что нынешний глобальный проект, нынешний новый мировой порядок, именно как проект, он является проектом духовным, да, является религиозной программой, которая имеет в своей основе пантеистические культные корни. И поэтому без понимания этого мы не сможем адекватно себя вести, так сказать, да, адекватно реагировать на те действия, на те шаги, которые в отношении нас, нашего народа и нашей страны предпринимают представители глобальных элит. Спасибо за внимание.